Глава 5. В конце концов ссора заглохла, как машина, в которой кончился бензин. Как машина она начала работать с перебоями, то заглохнет, то фыркнет, и, наконец, остановилась. Они пошли есть, строили планы. Обязательно ли проводить несколько недель, на которые сможет вырваться к нему Анна во Франкфурте? Нельзя ли уехать на это время на Сицилию, в Прованс или в Бретань? Снять там домик или квартиру и писать, составив рядом столы. Вернувшись домой, они сняли матрас, отслуживший свое продавленной кровати, положили его на пол и любили друг друга. Среди ночи он проснулся от ее плача. Он обнял ее. «Анна», — говорил он, — «Анна, мне надо знать правду. Всегда. Я не могу жить во лжи. Мой отец обманывал маму, изменял ей. Он без конца обещал мне и брату то одно, то другое, и не выполнял обещания. Когда я спрашивала его, почему, он злился и орал на меня. Все детство я не чувствовала под ногами твердой почвы. Ты должен говорить мне правду, чтобы я почувствовала твердую почву под ногами. Ты это понимаешь? Обещаешь, что сделаешь?» В первый момент он чуть было не сказал Анне правду про ночь в парк-отеле. Но что бы тогда началось? И сможет ли правда искупить тот час... Ну, 2 часа, когда он врал ей напропалую. И не сделает ли запоздалое признание ту ночь с Терезой более значительным событием, чем оно было на самом деле? Впредь да. Впредь он будет говорить Анне правду. На будущее он мог и охотно готов был ей это пообещать. «Все хорошо, Анна, я тебя понимаю. Перестань плакать. Я обещаю тебе говорить правду».